После перехода в четвертый класс, повышение духа стало очень трудно. Этот факт был хорошо известен адептам. После многочисленных кровопролитных сражений на Марианском плане и стимуляции божественной силы в Либраме мудрости дух Грима, наконец, увеличился на один пункт. Нетрудно было представить себе, что в ближайшем будущем Либрам мудрости приведет к достойному улучшению его духа. Однако душа Грима все еще восстанавливалась после травмы. Чрезмерное бремя, лежащее на его душе, не способствовало этому процессу восстановления. Учитывая планы Чипа, Грим читал Либрам мудрости только раз в месяц. В остальное время Грим начал систематизировать и оптимизировать знания, полученные им от Тайной Империи. Информация о плавающих кольцах, которые он продал лорду Альфреду из города Расплавленного Огня, была только начальной версией. Очевидно, он не хотел использовать такие грубые, неочищенные знания для себя. Грим заставил Чип продолжить оптимизацию технологии плавающего кольца. Однако, по сравнению с низкоуровневой технологией плавающего кольца, то, что привлекло внимание Грима больше всего из системы знаний Тайной Империи, было их страшными псевдопланерными крепостями. Тайная Империя превратила многие псевдопланеты в неприступные крепости. Каждый раз, когда Тайная Империя начинала вторжение, эти псевдоплощадки атаковали с линии фронта, а плавучие крепости служили им артиллерией. Можно было бы утверждать, что большинство из сотен меньших планов, управляемых Тайной Империей на ее вершине, были завоеваны этими псевдопланерными крепостями. Если бы Грим захотел повторить былую славу Тайной Империи, он должен был бы провести всестороннее и глубокое исследование пулов заклинаний, магических пулов, тайных ядер и многих других драгоценных камней системы знаний Тайной Империи. Это была чрезвычайно большая и сложная система знаний совершенно иного типа, чем знания адепта. Даже с помощью чипа Гриму потребовалось бы огромное количество времени, чтобы пересадить знания в магическую систему адептов. Таким образом, он не очень торопился. Он продолжал залечивать свою рану, молча ожидая новостей. 2 недели спустя пришла первая хорошая новость. Блок теневой стали в лаборатории был завершен. Грим поспешил в алхимическую лабораторию сразу же после получения этой новости. Необычная магическая машина парила в воздухе в комнате, молча ожидая, свесив обе руки вдоль тела. Эта магическая машина была более 7 футов высотой и сделана из темного черного металла, который мог поглощать весь входящий свет. Его тело представляло собой тонкий металлический каркас, окутанный непроницаемым черным туманом. На кончиках его длинных и тонких конечностей торчали острые металлические когти, а темная зловещая голова была скрыта в тумане. Только 2 призрачных огонька светились в его глазницах. Он не шел твердо по земле, как обычные машины. Вместо этого он парил в воздухе, словно невесомый, бесшумно скользя над землей. Грим был необычайно слаб в этот период восстановления. Он едва ли мог вести какие-либо боевые действия против врагов 4-го класса. Создание этой промежуточной магической машины 4-го класса идеально заполнило недостающую в настоящее время боевую мощь Грима. С машиной из теневой стали Грим был уверен, что сможет преподать любому захватчику болезненный урок, даже если в данный момент он все еще был значительно ослаблен. «Теневой демон, напади на меня!» Грим хотел проверить мощь машины теневой стали. Он вызвал перед собой лавовый щит. Получив приказ Грима, теневой демон медленно подплыл к нему. Его острый металлический коготь лишь слегка пронзил тело, но, несмотря на 700 точек силы, в лавовом щите была проделана огромная дыра. Ответный огненный урон от лавового щита только заставил туман вокруг теневого демона слегка дрожать, прежде чем полностью рассеяться. Хотя эта атака была всего лишь проверкой, Гриму все же удалось получить нужные ему данные. Базовая сила атаки когтей теневого демона составляла 400 очков. Однако, поскольку это была многоударная атака, одно нападение от теневого демона могло нанести целых 406 баллов физического урона. В дополнение к теневой ударной волне, которая пришла вместе с ударом, общий урон теневого демона был между 2900 и 3200 очками. Это было почти равносильно наступательной мощи Грима на его пике. «Теневой демон, спрячься в моей тени!» Испытав наступательную мощь машины, Грим решил проверить ее скрытность. Тень демона замерцала и появилась позади Грима. Его массивное тело слегка сжалось и исчезло в тени Грима. Грим посмотрел себе под ноги. Из-за того, как ярко была освещена алхимическая лаборатория, его тень была загнана в угол к маленькому пятну под его ногами. Трудно было себе представить, что такая гигантская магическая машина могла спрятаться в его тени. Когда Гримм повернулся, его тень начала вытягиваться и двигаться вокруг. Тем не менее, он не чувствовал никаких признаков жизни или энергетической ауры от него. Гримм небрежно зажал в ладони маленький огненный шар и швырнул его в тень. Земля загрохотала, и тень была расколота взрывом света. Однако он все еще не мог обнаружить никаких признаков энергетической ауры. Даже когда пламя угасло и тень снова появилась у него под ногами, Гримм не почувствовал в ней ничего необычного. Однако, когда в черных глазах Гримма блеснул голубой огонек, он наконец-то смог разглядеть небольшое скопление чернильной тьмы, блуждающее в тенях при помощи своего элементного зрения. Более того, будучи хозяином теневого демона, Гримм имел некую духовную связь с машиной. Даже без зрения, он мог слабо обнаружить его присутствие и приблизительное местоположение. Изучив скрытность теневого демона с разных сторон, Гримм наконец удовлетворенно кивнул. С защитой теневого демона, его личная безопасность была снова гарантирована. Внутри огненная пещера. Небольшая группа теней медленно двигалась по темно-красной пещере. Это был единственный путь в огненный трон и область, где были наиболее сконцентрированы огненные существа и магические машины. Любой, кто хотел проникнуть на огненный трон, должен был пройти этот путь. Карин была молодой ведьмой с коричневой кожей, голубыми глазами и потрясающей фигурой. Плотно облегающая черная драконья кожаная броня, которую она носила, еще больше подчеркивала ее красоту. Черный туман окутал ее тело, когда она медленно двигалась сквозь тени магических машин. Магические машины в пещере огня были размещены в качестве охранников и защищали каждый коридор и пещеру. Между тем, огненные существа были патрулями и бродили по извилистой пещере. Всякий раз, когда они обнаружат захватчика, все охранники будут предупреждены, и они будут уничтожать врага жестокой огневой мощью. Карин была всего лишь темной ведьмой третьего класса, и башня, в которую она пыталась проникнуть, была частной башней, принадлежащей легендарному адепту огня четвертого класса. Такой поступок был бы неразумным ни в одной другой ситуации. Однако она не могла отказаться от строгих указаний из штаба клана. Ей оставалось только стиснуть зубы и решиться на эту ужасную, невозможную миссию. Она уже провела свое исследование о легендарном адепте огня Гримме, прежде чем приехала сюда. Чем больше она узнавала и чем больше подробностей получала, тем больше пугалась. Он не был обычным новоиспеченным адептом четвертого класса. Его репутация, его результаты в бою, все это было записано кровью его врагов. Самым ужасным было то, что клан послал ее сюда, чтобы она проникла в башню с невообразимым заданием. Она должна была исследовать местонахождение определенной вещи и украсть ее, шар теней. Вот что больше всего ужаснуло Карин и поразило ее своим полным недоверием. Шар из теней. Разве это не самое важное сокровище происхождения темных ведьм? Как он попал в руки, казалось бы, не связанного с ним легендарного адепта огня в центре континента? Неужели власти в штаб-квартире клана все были бесполезными дураками? Они потеряли сферу теней, и все же, они не начали войну против агрессора, яростно проклиная власти, пославшие ее сюда. Карин старательно избегала огненных тварей и специально путешествовала сквозь тени магических машин. В прошлый раз она пряталась под ногами волшебной машины, а в следующий, она была в тени коридора. Возможно, легкий поток энергии от выслеживания теней привлек внимание огненного существа. Особенно большой и свирепый стражник остановился в коридоре и уставился своими тлеющими глазами. Он растерянно огляделся по сторонам. Карин, которая пряталась в тени потолка, занервничала. Ее красивые глаза сузились, и она сдержала все свои убийственные намерения, оценивая стражника спокойными, сдержанными глазами. Пылающие стражи не были особенно сильными огненными существами. У них была только сила продвинутых первых классов. Карин достаточно было одного щелчка пальцем, чтобы убить такого пылающего стражника, как этот. Однако в этой среде любое действие будет предупреждать всех врагов. Если она прикоснется к этому пылающему стражу, ее миссия проникновения провалится. Карин расстроилась, подумав о наказании, которое она получит в клане за провал своей миссии. Даже ее аура стала нестабильной. К счастью, разница в силе между ней и пылающим стражем была просто слишком значительной. Когда все ее силы уходили на то, чтобы спрятаться, шансы быть обнаруженной были невероятно малы. Таким образом, не обнаружив ничего необычного, пылающий страж небрежно вышел и продолжил прогулку в этом районе, где огненный элемент был более плотным, чем обычно. Карин не смогла сдержать вздоха облегчения. Она продолжала свое путешествие. Глава 1157. Огненный трон. С тех пор, как он вернулся с марианского самолета, Грим все время прятался в своей башне, если не считать того единственного полета в космос. Теперь его душа была повреждена и искалечена. Это было лучшее время для врагов, которые хотели отомстить ему. Грим никогда бы не сделал ни одного шага из башни, если бы мог. Он никогда не даст своим врагам шанса устроить ловушку или убить его. К сожалению, хотя дерево и желает покоиться в тишине, буря никогда не прекращается. На седьмой день после того, как Грим получил далекий гость, разрушил тишину огненного трона, заставив Грима выйти из своей лаборатории и встретиться с ними на втором уровне башни. Первым человеком, которого Грим увидел, войдя в зал заседаний, был знакомый вице-председатель Мирва. Прошло много времени с тех пор, как они виделись в последний раз. Этот хитрый и хитрый вице-председатель казался еще более старым и хрупким, чем прежде. Сейчас Грим словно бы видел на его теле признаки старения. Это не было обычным явлением. На уровне четвертых классов существовали всевозможные заклинания и магия, которые позволяли вернуться к своим юношеским формам. Если заклинания не работали, можно было просто использовать физические модификации, чтобы исправить их внешний вид и фигуру в их пиковом состоянии красоты и стиля. Только когда адепт четвертой ступени достигнет конца своей жизни и когда их магическая сила и дух начнут увядать, появятся эти неконтролируемые признаки старения. У Грима было такое чувство, что вице-председатель Мирва не сможет прожить больше 100 лет. Взгляд Грима на мгновение задержался на Мирве, прежде чем перейти к другому адепту четвертого класса. Он чувствовал, что этот незнакомый адепт четвертого класса был настоящим гостем здесь сегодня. Мирва была здесь только для того, чтобы сопровождать его. «Добро пожаловать, добро пожаловать. Это редкость, что вице-председатель Мирва готов посетить мою скромную обитель. Я невероятно польщен этим визитом». Грим приветствовал Мирву с широкой улыбкой на лице и, естественно, направил поток разговора к другому адепту. «По-моему, я вас не знаю. Могу я узнать ваше имя?» Этот чужеземный адепт явно не принадлежал к Зентаримской ассоциации. Он был одет в пурпурную мантию и имел доброе, спокойное лицо. Он выглядел как человек средних лет и носил уникальную эмблему ассоциации адепта на своей груди. Ассоциация адепта. Глаза Грима сузились. Он примерно знал, зачем этот человек пришел сюда сегодня. «Вы, должно быть, знаменитый легендарный адепт огня, сэр Грим. Как все говорят, вы молоды, способны и талантливы. Я Белуни из ассоциации адепта. Я пришел сюда сегодня, потому что у меня есть несколько вопросов, которые я должен задать вам». На лице Белуни появилась нежная улыбка, но резкий блеск, невольно вспыхнувший в его глазах, показал, что он вовсе не был слабаком. «Раз уж вам двоим есть о чем поговорить, я здесь долго не задержусь». Мирва была старой лисой. Хотя он и был тем, кто сопровождал Белуни сюда, он вообще не хотел быть вовлеченным. Он попрощался с двумя адептами и повернулся, чтобы уйти. Когда Грим и Белуни остались одни в комнате, Белуни снова заговорил. «Сэр Грим, я слышал, что адепт Мангус из нашей ассоциации был вашим товарищем на марианском плане и что вы вернулись вместе. Неужели это правда?» «Вот именно. То есть адепт Мангус был жив до того, как телепортировался обратно из космоса, но внезапно умер во время процесса телепортации. Более того, его смерть связана с вами». С улыбкой продолжал спрашивать Белуни, но теперь между его словами мелькнула острая грань. «Он самоуничтожился, и его целью было убить меня. Я считаю, что вы должны были бы понять это из ваших исследований с другими возвращающимися адептами», — спокойно ответил Грим. «Конечно, мы провели свое расследование, и результаты оказались именно такими, как вы говорите. Судя по ситуации, именно адепт Мангус был тем, кто инициировал атаку. Никто не может полностью винить вас за его действия. Впрочем, что нас больше интересует, Инис, почему он это сделал? Он был зол на тебя, или он сделал это, потому что кто-то контролировал его разум? Именно на этом сейчас сосредоточено наше расследование. У вас должны были быть какие-то результаты, если вы уже так долго исследовали. Вы же не можете подозревать, что я заколдовал Мангуса и чуть не убил меня, не так ли?» «Конечно, мы вас не подозреваем, сэр Грим. Однако мы должны найти настоящего убийцу за кулисами. Адепт Мангус, возможно, и не был столь впечатляющим, когда речь шла о боевой мощи или связях, но он был высококлассным адептом, официально зарегистрированным в ассоциации адепта. Не имеет значения, кто его убил и как. Мы, члены ассоциации адептов, несем ответственность за расследование причин и точное наказание. Мастер-наставник в тени может свободно взять под свой контроль адепта четвертого класса. Они, несомненно, были одной из тех древних реликвий, которые наслаждались своим временем в потусторонних мирах. Вы уверены, что у вас есть возможность применить наказание против кого-то вроде этого? Грим прищурился, но на его лице не было ни тени улыбки. Его тон был торжественным и суровым. Это не то, о чем тебе стоит беспокоиться. У адепта Белуни была искренняя улыбка на лице. В конце концов, это не значит, что нас, членов ассоциации адептов, не поддерживают наши собственные великие адепты. Мы можем управлять всем, что происходит в мире адептов, и всем, что происходит за его пределами. Нам нужно только доложить начальству, и люди соответствующего калибра займутся этим делом. Мне нужно только имя, чтобы подтвердить результаты наших расследований. Я уверен, что сэр Грим не откажется назвать имя человека, который хотел вас убить, не так ли? Грим долго думал об этом, прежде чем наконец выдавить ненавистное имя сквозь зубы. Мейза. Естественно, Грим был более чем счастлив иметь дело с великой ведьмой Мейсой, обладающей силой ассоциации адепта. Однако это внесло бы значительную переменную в конфликт между Алисой и Мейсой. Даже Грим не мог сказать, окажет ли это негативное влияние на Элис в долгосрочной перспективе. Битва между ведьмами судьбы была слишком странной и необычной. Великая ведьма Мейза имела подавляющее преимущество перед Алисой во всех отношениях. Однако во всех их предыдущих конфликтах в прошлом великая ведьма Мейза совершала ошибки. В ее смертельных ловушках были всевозможные лазейки и изъяны, не характерные для ее статуса и власти великой ведьмы. Причиной всего этого было ее наглое вмешательство и вмешательство в течение реки судьбы. Чем сильнее она становилась, тем больше вмешивалась в судьбу, и тем более суровую ответную реакцию она вызывала. Без Алисы контроль великой ведьмы Мейсы над судьбой не был бы так сильно нарушен. Однако, чтобы удержать Мейсу в узде, планарное сознание мира адептов было пристрастно к Алисе в этой битве судьбы. Всякий раз, когда эти две могущественные ведьмы, сведущие в течение реки судьбы, сражались, траектория будущего была брошена в полный хаос. В целом, великая ведьма Мейса была более могущественной и обладала тысячелетней перспективой и планированием, что давало ей сокрушительное преимущество в большинстве ситуаций. Однако, несмотря на то, что Алиса не обладала способностью делать широкие приготовления в судьбе, она все еще могла разрушить планы Мейсы и вызвать разрушение. Даже гигантский металлический голем может выйти из строя из-за крошечного камешка, застрявшего в его основных компонентах. Элис была именно такой. Возможно, у нее и не было достаточно сил, чтобы бросить вызов Мейзе в борьбе за власть над рекой судьбы, но она все еще могла создавать крошечные разрушения здесь и там. Она могла бы привести к тому, что планы и конструкции Мейсы полностью разрушатся из-за небольших, незначительных несчастных случаев. Она была более чем способна на это. Именно так Алисе удалось выжить в руках великой ведьмы Мейзы, несмотря на многочисленные замыслы, нацеленные на нее. Однако это был обоюдоострый меч. Собственное вмешательство Алисы в судьбу заставило ее помощников и союзников также пострадать от достойной реакции со стороны самолета. Причина, по которой Алиса проводила большую часть своего времени в башне судьбы и изолировала себя от остального мира, заключалась в том, чтобы избежать ответной реакции судьбы от вовлечения ее друзей и семьи. По правде говоря, любой, кому не повезло в жизни, вероятно, умер бы ужасной смертью, если бы они стали слишком тесно связаны с Алисой. За эти годы Грим нажил себе много врагов и был вовлечен в одну массовую войну за другой, часто бросаясь в испытание жизни и смерти каждые несколько лет. Это была основная причина всего этого. Судьба была непредсказуема. Судьба была непостоянна. Именно из-за того, насколько непредсказуемой была судьба, Грим колебался, открывая имя Мейсы адепту ассоциации. Значит, это она. Адепт Белуни не удивился, услышав имя Мейсы. Обменявшись еще несколькими словами с Гри, он встал и вышел. Как только Белуни покинул огненный трон, Грим ненадолго задержался в комнате, прежде чем вернуться на верхние этажи башни. Эксперимент был очень удачным. Ни хитрая и коварная Мирва, ни Белуни из ассоциации адепта не знали о существовании теневого демона. Конечно, это также было связано с тем, что они находились в частной башне грима и намеренно избегали использования своего духа, чтобы почувствовать свое окружение. Однако тот факт, что теневой демон обладал такой выдающейся скрытностью, уже приводил грима в восторг. Вернувшись в свою лабораторию, грим мысленно связался с Гаргамелем и получил еще одну хорошую новость. Клан Багровых подписал торговое соглашение с городом расплавленного огня. Отныне Багровый клан сможет использовать драконью кровь, драконьи кости, драконьи кристаллы и другие высококачественные ресурсы для торговли с плавом Кей, произведенным в городе расплавленного огня. Учитывая сумму, согласованную в ходе переговоров, Грим предположил, что отныне они смогут строить по одной магической генераторной печи каждые 2 месяца. Это также означало, что клан Багровых будет получать новый материнский корабль каждые 2 месяца. Это было невероятно важно для расширения власти и влияния клана Багровых. Однако, как только Грим закончил свои переговоры с Гаргамелем, дух башни послал ему предупреждение о незваном госте. Странный жук забрался в его башню и искал что-то на нижних уровнях. Глава 1158. Башня Адепта. В частности, частная башня Адепта 4 класса. Это была зона смерти с бесчисленными ловушками и механизмами. Для большинства адептов незваное посещение обители высокородного адепта было не менее трудным и опасным, чем рискнуть войти в логово дракона. Этот неопознанный жучок тоже явно не был легкой добычей. Ей действительно удалось с легкостью пройти через огненную пещеру и огненный зал. Ей даже удалось проскользнуть на огненный трон, когда Грим открыл ворота башни для 2 своих посетителей. Тот факт, что она была в состоянии достичь так далеко, уже сделал ее гораздо более выдающимся, чем средний адепт. Однако даже этот злоумышленник, вероятно, никогда не ожидал, что планировка и конструкция башни Грима будут такими странными и необычными. Первые и второй уровни башни были полностью отрезаны и изолированы. Здесь не было ни дорожек, ни проходов, ведущих на верхние этажи. После взлома башни и быстрого обыска всех секретных помещений на первом и втором уровнях, Карин все еще не могла найти никакого способа подняться. Именно тогда она поняла, что столкнулась с ублюдком, у которого были невероятно нелепые надежды на его личную безопасность. Если нет никаких путей наверх, то она будет копать свои собственные. Карин отказалась признать свое поражение. Она быстро нашла потайную комнату на 2-м этаже и незаметно поставила в ней заслон для тишины. Затем она начала яростно копаться в потолке комнаты. Эта башня была стандартной малогабаритной башней. Грим тогда был беден и не мог позволить себе использовать самый лучший стальной камень в каждой части башни. Таким образом, эти кирпичи, сделанные из вулканической породы, быстро превратились в пыль под разрушительной силой ведьмы 3-го класса. Тут же появилась дыра размером с кулак. К сожалению, Карин не чувствовала никакой ауры башни, проходящей через эту дыру. Вместо этого она вступила в контакт с пространственным барьером. Именно тогда Карин полностью осознала, что проклятый адепт огня не только запечатал верхние уровни башни, но даже пространственно разделил 2-й и 3-й уровни. Эти 2 уровня могли казаться связанными, но они принадлежали к 2 различным измерениям плоского пространства. Любой, кто хотел достичь верхних уровней башни, должен был использовать либо систему телепортации с фиксированным назначением, либо заклинание телепортации на короткие расстояния, как это делал Грим. Однако использование заклинания телепортации на короткие расстояния требовало определенных пространственных координат верхних уровней, а также полномочий на телепортацию от духа башни. В противном случае, просто не было никакого способа войти. Теперь Карин была совершенно беспомощна. Она могла быть искусна в преследовании теней, и она могла двигаться везде, где были тени. Однако этот пространственный барьер перед ней перекрыл все пути движения вперед. Если бы она бесцельно телепортировалась, то вместо того, чтобы достичь верхних уровней, ее бы швыряло в межпространственные слои пространственной турбулентностью. Ведь транзитным узлом всей космической магии были межпространственные слои, таинственная область между 2 слоями планарного барьера. Окружающая среда там могла быть лучше, чем космос, но все же это была опасная и смертельная среда для неподготовленной темной ведьмы 3-го класса. Пока Карин паниковала и пыталась найти способ добраться до верхних уровней, ее действия были записаны духом башни. Грим поднял бровь, глядя сквозь контрольный кристалл на проклятого вора, суетящегося вокруг его дома. Он холодно сказал: «Теневой демон, верни мне ее». Несмотря на сказанное, Комната оставалась абсолютно тихой и спокойной, однако странное темное пятно исчезло из тени грима. Карин быстро прыгала через тени. Каждый раз, когда она телепортировалась, она проходила через несколько стен и оказывалась в незнакомой комнате. Карин задерживала дыхание и пряталась в тени, оценивая обстановку комнаты. Если бы нашлось что-то, что возбудило бы ее интерес, она подошла бы поближе и внимательно осмотрела его. Если не было ничего необычного, она отскакивала и появлялась в тени другой комнаты. Как темная ведьма, тени были ее миром. Пока это было место, не защищенное энергетическим барьером или магическим куполом, она могла свободно передвигаться, как рыба в воде, поднимая голову над тенями для быстрого взгляда. Однако это неспешное исследование длилось недолго. Когда Карин медленно шла по огромному волшебному залу, она вдруг повернулась и посмотрела в угол комнаты. Она могла чувствовать колебания в тенях под колонной вон там. Это был не поток, созданный извержением теневой энергии, а крошечные ряби, вызванные существом, движущимся через теневую субстанцию. Как элита среди темных ведьм, Карин не могла быть более знакома с такими энергетическими волнами. Может быть, здесь есть и другие теневые существа? Карин не могла не удивляться самой себе. Высокопрофессиональные адепты часто разводили и содержали всевозможных свирепых и странных животных или вызывали существ, чтобы защитить свою собственность и свою безопасность. Не исключено, что среди этих охранников были и теневые существа. При этих мыслях Карин невольно занервничала. Она спряталась в тени, молча наблюдая за глубокой темнотой там. Она чувствовала, что тени там были необычными. Это было похоже на кипящий котел с водой. Теневое вещество там было более активным, чем обычно. Массивное теневое существо пряталось в тени, обнажая свои клыки, как будто оно собиралось поглотить своего врага в любой момент. Карин затаила дыхание и сосредоточилась. Она молча произнесла заклинание тени, чтобы проверить противника. Однако, прежде чем ее заклинание полностью вступило в силу, ее лицо изменило цвет. Ее силуэт замерцал, когда она исчезла с этого места. Почти в то же самое мгновение в глубине темноты появилось странное существо, в несколько раз превосходящее ее размерами. Несколько металлических когтей, мерцающих темным светом, прорезали ее первоначальное положение. Даже темные тени были разрезаны на несколько отдельных кусков там, где проходили когти. После этого они не слились воедино. И только когда эта необыкновенная сила полностью исчезла, тени вернулись в нормальное состояние. Из другой тени появилась Карин, ее сердце бешено колотилось. Она сумела опознать противника в этот ужасный и критический момент. Статуя из теневой стали. Черт возьми, это же статуя из теневой стали. Эти необычные формы жизни, которые были где-то между теневым существом и конструктом, не были незнакомы Карин. В конце концов, эти странные существа существовали в маленьком королевстве, которое темные ведьмы построили в мире теней. Они обладали мощными защитными возможностями металлических конструкций и ловкостью теневых убийц. В настоящем бою статуя из теневой стали могла легко отбиться от 2-3 темных ведьм одного ранга. Однако статуи стоят слишком много ресурсов для их создания. Темные ведьмы использовали их только для защиты важных сокровищ или входа в мистические царства. Они не могли позволить себе использовать их в качестве пушечного мяса в битвах. Будучи элитной ведьмой 3-го класса, Карин часто сражалась против этих теневых существ, чтобы отточить свое мастерство. Она была более чем знакома с их методами и могла бороться с ними даже с закрытыми глазами. Поэтому, когда Карин почувствовала, что тени вокруг нее снова задрожали, она немедленно отскочила без колебаний. Все было совсем не так, как в прошлый раз. Карин не использовала теневой след, чтобы выйти из тени, в которой она пряталась. Более того, когда она отскочила, то легко наступила на тень и произнесла заклинание. Теневой демон вообще не пострадал от неудавшейся засады. Он быстро сориентировался на направление, в котором скрылась ведьма 3-го класса, и тут же бросился вперед. Как ни странно, когда она вышла из тени, изначально спокойная тень вдруг стала густой и вязкой. Несколько необычных цепей тени хлынули со всех сторон вокруг него, связывая теневого демона и ограничивая его в этом месте. Темная ведьма появилась снова, решив на этот раз отомстить. Серия теневых стрел затрещала, когда они врезались в похожую на скелет фигуру теневого демона. Между тем, две невероятно острые и пронзительные волны теневой ауры смешались под шквалом стрел. Они нацелились на правый глаз теневого демона и его позвоночник. Если бы теневой демон был только 3-м классом, он бы очень сильно пострадал от злобной контратаки ведьмы. Однако это была мощная машина, на создание которой Гримм затратил невероятное количество ресурсов и усилий. Естественно, он был не на том же уровне, что и обычная статуя из теневой стали. Теневой демон сопротивлялся лишь немного, прежде чем каждый кусок кандалов вокруг него разбился и разбился на бесчисленные куски. Обсидиановый свет сверкнул в его глазницах, когда он превратился в теневую ударную волну и ударил по телу Карин. Он широко раскрыл ладони, и четыре острых когтя рассекли воздух, разрезая тонкую фигуру ведьмы. Черт возьми, это статуя теневой стали четвертого класса. Карин сразу же определила ранг голема, основываясь на его ауре, в тот момент, когда ее бесцветный клинок столкнулся с его когтями. К сожалению, это открытие пришло слишком поздно. Если бы она сразу определила голема как статую теневой стали четвертого класса, то не стала бы предпринимать бессмысленную контратаку. Вместо этого она уже была бы в бегах. Когда клинок Карин столкнулся с когтем теневого демона, ошеломляющая сила голема отшвырнула ее прочь, заставив кашлять кровью. Ведьма вылетела из тени и рухнула на твердый каменный пол. Прежде чем она смогла вырваться из своего ошеломленного состояния, еще одна ударная волна тени ударила ей в лицо. Карин почувствовала, как ее голова отяжелела, а тело безвольно рухнуло на землю. Глава 1159. Когда Карин наконец проснулась, она была в странном замкнутом пространстве. Это было не очень большое помещение. Его площадь составляла всего около 10 тысяч квадратных метров. Однако она могла видеть все виды местности и необычную географию с одного взгляда. На юго-востоке был тропический лес, на юго-западе пустыня, на северо-востоке плоские болота, на северо-западе холмы, а в центре возвышающаяся гора. Это была небольшая земля, но она имела все виды местности и географии. Судя по расположению, это место было небольшой ареной. В этот момент она лежала на вершине небольшой платформы на горе. Молодой, красивый и высокий адепт бесшумно парил в воздухе перед этим местом. Мускулистое тело, длинные волосы, перевязанные золотой лентой, эти черные глаза, эта нежная, но злая улыбка и эта поразительно красная мантия адепта. В представлении не было необходимости. Карин сразу поняла, кто это был. Человек, стоящий перед ней, был никем иным, как ее целью для этой миссии, ужасающий легендарный адепт огня, Гримм. За его спиной бесшумно проплыл необычный металлический голем. У голема было металлическое тело, похожее на скелет, с тонкими конечностями и страшными металлическими лезвиями, прикрепленными к концам каждой руки. Все его тело было окутано черным туманом, скрывающим его истинную форму. Металлический голем, казалось, был способен поглощать свет, так как место, где он парил, казалось намного более тусклым, чем его окружение. Более того, всякий раз, когда взгляд Карин падал на голема, он каким-то образом становился расплывчатым и неясным, что еще больше затрудняло его реальный внешний вид. Адепт огня четвертой степени и магическая машина теневой стали четвертой степени. Поначалу Карин надеялась убежать, но потом поняла, что ее убили не сразу. Однако, увидев эту комбинацию силовых установок, вся ее воля к битве мгновенно угасла. Она больше не могла думать ни о сопротивлении, ни о бегстве. «Так ты темная ведьма», — молодой адепт огня стоял в воздухе и говорил. Его голос был негромким, но, как ни странно, он сотрясал сам воздух. Он прогрохотал по небу, почти как взрыв грома. Этого было более чем достаточно, чтобы продемонстрировать ужасающий контроль молодого адепта огня над этим пространством. Карин уже успела стереть с себя и своего снаряжения все признаки того, что она темная ведьма. Никто не мог доказать, что она была темной ведьмой по ее внешности. Единственным косвенным доказательством была фирменная теневая энергия внутри нее. А он не ограничил ее магические силы. Было ли это потому, что он был неопытен, или потому, что его нельзя было беспокоить? Карин подняла голову и посмотрела на легендарного адепта огня, возвышавшегося над ней. «Просто убейте меня, если хотите», — громко крикнула она. «Нет нужды в болтовне. Я не буду отвечать ни на один из ваших вопросов», — холодно усмехнулся Гримм. Его раскатистый смех снова прокатился по земле подобно грому, заставляя землю дрожать. «Эти сумасшедшие женщины с севера действительно так ненадежны. Вы, темные ведьмы, только что пообещали больше не пытаться строить козни и заговоры, а они тут же послали вас сюда. Что это? Церцея хотела проверить мою решимость. Посмотрим, смогу ли я убить тебя, или они думают, что ведьмы третьего класса более чем достаточно, чтобы свободно путешествовать в моей башне. Лицо Карин было холодным и бесстрастным, как будто она вообще не слышала вопросов Грима. Однако твои ходы не так уж плохи. Было бы расточительством просто убить тебя вот так. А как насчет этого? Если ты полгода будешь играть с моим теневым демоном, я тебя отпущу. А как насчет этого? Услышав слова Грима, Карин подняла голову. Ее глаза остановились на странной магической машине позади него, и она холодно рассмеялась. Это статуя из теневой стали, которую ты только что выковал, не так ли? Ну и что с того? Есть ли у него также какая-то странная способность к обучению? Вы хотите, чтобы я помог вам тренировать его методы? Хаем, мечтай. Мечтаешь дальше? Ну что ж, давайте разберемся с этим. Хорошо, теневой демон, убей ее. Как только Грим отдал приказ, черный туман окутал теневого демона, и его массивное металлическое тело исчезло с места. В следующую секунду он возник в тени Карин как призрак, его две пары металлических когтей беззвучно вонзились в четыре части ее тела. Увидев подавляющую силу теневого демона, Карин поняла, что не сможет защититься от этих атак силой. Она быстро обернулась. Два бесцветных кинжала появились в ее руках, разрезая когти сбоку. Затем она использовала силу отскока от сталкивающихся лезвий, чтобы убежать. Две фигуры дико разного размера, силой и ловкости начали мелькать между тенями, прыгая от одной тени к другой. Скрежет металла никогда не прекращался, но от лопастей не было ни одной искры. Сила Карин была ничтожна по сравнению с неистовой мощью теневого демона, и ее ловкость также была явно ниже. Она вообще не могла мстить во время боя. Она могла полагаться только на свои превосходные движения и странную теневую магию, чтобы замедлить теневого демона, увернуться от него или использовать силу от их обменов, чтобы убежать. Она едва выживала. После 7 минут борьбы Карин, казалось, что-то поняла. Она резко остановилась, отбросила кинжалы и закрыла глаза. Она не избежала металлических когтей теневого демона, словно желая умереть. «Остановись!» — крикнул Грим, и когти теневого демона остановились прямо перед стройной, красивой шеей Карин. Однако скорость и сила когтей вызвали бурю, и яростный ветер нанес 4-дюймовую рану на гладкой коже Карин. Пурпурная кровь мгновенно пропитала плотную кожаную броню Карин. «Убей меня, ублюдок! Почему бы тебе не убить меня, а?» Даже несмотря на то, что ее шея была ранена, Карин продолжала яростно ругаться, как будто она вообще ничего не заметила. «Хаем, вы, темные ведьмы, все бесстрашные дураки!» Грим небрежно парил над Карин. «Тем не менее, здесь нет места для твоего высокомерия. Почему бы тебе не поднять голову и не оглядеться вокруг?» Услышав слова Грима, Карин начала озираться по сторонам, и ее лицо мгновенно потемнело. Она не знала когда, но небо вокруг нее стало совершенно черным. Темное и безжизненное солнце висело высоко в воздухе, распространяя тьму повсюду. «Шар теней», — прошептала Карин это ужасное имя себе под нос. Причина, по которой темные ведьмы были так храбры и отважны, не в том, что они не боялись смерти. Скорее, это было из-за их зависимости от своих энергетических бассейнов души и их необычной теневой магии. Когда они умрут в бою, это вызовет магию теней, наложенную на их души, направляя их к энергетическому бассейну души, который они подготовили заранее. Первым условием становления темной ведьмой было завершить преобразование энергии своей души и тела. Таким образом, мертвая темная ведьма была бы в состоянии перековывать тело в энергетических бассейнах души, пока их душа бежала. Поскольку души темных ведьм были наполнены теневой энергией, они могли использовать теневой мир как трамплин, чтобы пройти через плоские миры и вернуться. Большинство заклинаний не могли захватить их души. Однако лучшим противовесом теневой энергии была сама теневая энергия. Когда Карин обнаружила, что весь мир был запечатан силой внутри сферы теней, она впала в отчаяние. «Ты не посмеешь убить меня, командир отряда тени в Зентариме. Клан начнет кровавую войну, если ты убьешь меня!» Карин кричала изо всех сил. Когда она закричала в гневе, теневой демон шевельнул когтями и пронзил ее живот, как воздушный шар. 4 острых когтя пронзили ее тело и появились позади талии. Голос Карин оборвался. Она опустила голову и посмотрела на когти с ужасом и недоверием. Если бы она была убита в этом месте, ее душе было бы очень трудно пробиться через барьер, установленный сферой теней, чтобы вернуться в энергетический бассейн своей души. Неужели он потратил столько сил только на то, чтобы полностью убить ее? Влажный и приглушенный звук раздался, когда теневой демон вытащил свои когти из ее тела. Из 4 больших порезов хлынула кровь, и Карин рухнула на землю. Ее маленькие руки явно не могли остановить кровотечение из ран. Кровь все еще сочилась из ее пальцев, там, где она сжимала свой живот, медленно собираясь в лужицу под ней. Холодная аура пробежала по телу Карин. Она чувствовала приближение смерти. Однако прямо перед тем, как она умерла, с небес на ее тело упал черный луч света. Ее тяжело раненое тело начало быстро заживать под этим светом. Темная энергия собиралась вокруг ран Карин, заставляя их быстро заживать. Еще больше теневой энергии хлынуло в тело Карин, превращаясь в кровь в энергетической форме. Эта необычная энергетическая кровь начала течь по ее телу. Жизненная сила Карин начала увеличиваться с заметной скоростью. Всего за 3 минуты тяжело раненная темнокожая ведьма 3-го класса была полностью восстановлена и восстановлена. «Это мой дом. Вы не имеете никакого права говорить о том, что должно произойти». Грим застыл в воздухе с выражением безразличия на лице. «Если ты все еще чувствуешь себя непослушным». Грим щелкнул пальцами, и когти теневого демона снова пронзили тело Карин, на этот раз извиваясь и опустошая органы полностью. На этот раз травма была гораздо серьезнее. Карин взвыла от боли. Кусочки ее кишечника и желудка вывалились из полости в ее теле вместе с ее кровью, вызывая ужасающий багровый фонтан, чтобы появиться. Грим холодно улыбнулся, почувствовав быстро угасающую жизненную силу Карин. Когда она была уже на грани смерти, он снова взмахнул рукой, и луч света от черного солнца упал на изломанное тело Карин. Ошеломляющая энергия тени нахлынула, и Карин снова поднялась с земли после короткого мгновения. Ее загорелая кожа под рваными доспехами была гладкой и безупречной, без шрамов и следов повреждений. Глава 1160. Ублюдок, ты падаешь. На этот раз, придя в себя, Карин неожиданно нанесла удар. Ее гибкая и подвижная фигура мелькнула и появилась позади Грима. В ее руках появились 2 бесцветных кинжала, которые она яростно вонзила в спину Грима. К несчастью, клинки едва достигли 3 метров от Грима, когда они врезались в слой невидимого пламени. Ее защитное силовое поле было ничто перед этим пламенем и сгорело дотла в мгновение ока. Когда пламя перекинулось на тело Карин, она подняла голову и вскрикнула от боли. Это невероятно больно. Это было почти так же, как если бы все ее магическое сопротивление исчезло без следа. В это мгновение золотые огни опалили саму ее душу, даже когда они опустошали ее тело. Острая боль, вырвавшаяся из глубин ее души, была тем, что полностью сокрушила дух Карин. Она стояла на коленях перед Грином в агонии, все ее тело было охвачено странным золотым пламенем. Пламя потрескивало, обжигая и мучая ее. Грим наконец поднял руку, и луч тени сверху окончательно погасил золотые огни. Темная энергия снова хлынула в тело Карин. Придя в себя еще раз, Карин без малейшего колебания убежала от Грима. Золотые огни, потрескивающие вокруг Грима, исчезли из поля зрения, когда Карин ушла, снова став невидимой. Адепт огня 4-й степени. Это была истинная мощь адепта огня 4-й степени. Только теперь Карин полностью ощутила силу этого легендарного адепта огня 4-й степени. Даже если он был тяжело ранен, даже если он не пошевелил ни одним пальцем, все, что ему было нужно, это его полупрозрачное силовое поле огня, чтобы победить ее. Ее мощная темная ведьма 3-го класса. Пропасть между 3-м и 4-м классами власти была так велика, что Карин не могла не чувствовать себя подавленной при одной мысли об этом. «Это твой враг?» — повернулся Грим и холодно улыбнулся, не попадая снова не в ту мишень. «Это нормально, если ты не хочешь сражаться с теневым демоном. Вам просто придется вытерпеть от него 1,5 года пыток вместо этого. Темные ведьмы не боятся смерти, Хаэм. Тогда я позволю тебе испытать это столько раз, сколько ты захочешь». Сказав это, огонь вспыхнул вокруг Грима, когда он исчез из пространства. Холодный и бессердечный теневой демон поднял голову. Его ледяной взгляд упал на Карин. В следующую секунду снова раздался резкий звук металла, рассекающего воздух. Когда он вышел из маленького межпространственного пространства, Грим столкнулся с Алисой, которая ждала снаружи. «А разве ты не хочешь сказать? Подумать только, что ты так жестоко обращаешься с такой хорошенькой леди. А ты не боишься, что через 1,5 года она сойдет с ума?» Алиса посмотрела на 2 фигуры, преследующие друг друга на арене через темный экран. Она не смогла удержаться, покачала головой и вздохнула. «Она ведьма, а не леди», — поправил Грим Алису. Со всей серьезностью, Адепты выше второго уровня больше не могут называться людьми, но мы не можем забыть о нашем происхождении. Я никогда не забывал о нашем происхождении. На самом деле, я забочусь о своем человеческом происхождении больше, чем большинство других адептов. Однако я не могу продолжать лгать себе. Грим пристально посмотрел в красивые голубые глаза Алисы и сказал удрученным тоном. Адепты — это не люди. Нечеловеческая теория была той самой теорией, которую выдвинул Грим. Это была общепринятая вера, которая всегда была активна среди адептов. С возрастающим ростом адептов многие высокосортные адепты начали задумываться о недостатках системы культивирования адептов. Каковы были наиболее решающие факторы в силе племени и вида? Родословная, талант, интеллект, изобретательность. По правде говоря, все эти факторы были необходимы, и каждый из них был так же важен, как и следующий. Однако люди, от которых произошли адепты, едва ли были превосходны в этом отношении. Фактически, они были на грани того, чтобы быть полностью классифицированы как неквалифицированные виды. Родословная. Человеческая родословная. Как это было лучше всего сформулировать? Если быть добрым, то иметь человеческую родословную – это все равно, что не иметь никакой родословной вообще. У них не было такого сильного телосложения, как у орков, ловкости эльфов и уж точно не было врожденной силы великанов. Из всех наиболее распространенных видов, встречающихся в мультивселенной, казалось, что люди были одним из немногих видов, у которых не было проявленной родовой силы. Конечно, это не было сделано без каких-либо льгот вообще. Люди имели наиболее сбалансированную, адаптируемую родословную, способную переносить введение большинства других чужеродных кровей. Однако это было только то, как люди могли бы описать себя. Правда заключалась в том, что человеческая родословная была слишком слаба. Любое слияние кровной линии с другой расой приведет к тому, что человеческая родословная будет поглощена и подавлена. Следовательно, большинство людей смешанной расы проявит признаки регрессирующей родословной в более поздних поколениях. Разумные расы большинства высших уровней имели строгие законы, запрещающие их расам размножаться с низшими существами, такими как люди, просто чтобы избежать регрессии их родословных сил. Талант. Так же, как и их родословная, люди обладали самыми обычными талантами. Даже глупые гоблины, за которыми часто охотились другие цивилизации, были искусны в машиностроении, но у людей вообще ничего не было. Конечно, если вы считаете послушание, раболепие и легкость размножения хорошими качествами, то у людей действительно было много хороших качеств. Однако существовал только один талант, который позволял людям во всех планетных мирах подняться к власти, их способность учиться. У людей не было острых когтей, как у диких зверей, или крыльев для полета, как у птиц. Люди привыкли учиться, всегда учась у видов и существ более сильных, чем они сами. Рождение адептов можно было проследить до неустанного изучения древних людей и изучения магических узоров, обнаруженных на могущественных магических существах. Когда они вырезали подобные узоры на своих телах и земле, они обнаружили, что эти узоры содержали силу, хотя и слабую. С тех пор их прогресс не мог быть остановлен, и адепты родились. Именно проблема происхождения адепта заставила многих влиятельных людей среди адептов начать рассматривать вопрос о родословной и талантах. С их точки зрения, отказ от ущербного человеческого вида и использование методов ассимиляции родословной, исследованных адептами, чтобы создать более мощный вид, который лучше всего подходит для пути адептов, вероятно, был более легким способом продвижения адептов вперед и обеспечения их непрерывного процветания. Более того, это уже не было просто мыслью или идеей. Согласно пониманию Грима, различные организации адептов уже начали подобные эксперименты на меньших планах, которыми они управляли. В космосе было так много адептов. Может быть, они все пришли из мира адептов? Несмотря на все остальное, даже адепты третьего класса, которые отправились на план Хинвика охотиться на Грима, были ему совершенно неизвестны. В мире адептов Грим вообще не слышал их имен. Принцесса Клинка Катерина, псионическая Бениджа, ядовитый адепт Гвиневра и змееподобный адепт Нагута. Если бы эти могущественные адепты пришли из мира адептов, Грим не мог бы не найти никакой информации о них вообще, особенно учитывая его личность и статус. После долгого периода расследования Грим, наконец, понял правду. Дело было не в том, что он не мог найти никакой информации о них в мире адептов. Дело было в том, что они никогда не были из мира адептов. Если бы те, кто вышел из мира адептов, были чистокровными адептами, то эти адепты, обученные с той же системой культивирования с меньших планов, были бы низшими тряпичными тегами. В конце концов, мир адептов все еще оставался родным миром адептов. Крупнейшие адептские организации все еще сдерживались определенными экспериментами и уважали определенные табу. Однако они становились безрассудными и бесстрашными, выполняя те же самые операции на своих меньших планах. Нетрудно было представить себе личности адептов, культивируемых в таких экстремальных условиях. Если высшие адепты мира адептов были все извращены и извращены по-своему, то это было только по отношению к обычному человеку. Между тем, эти разношерстные адепты были не просто извращенными, но и чудовищами в своем собственном праве. Прежде чем достичь четвертого класса и отправиться в космос, Грим думал, как и большинство адептов в мире адептов. Он считал себя гением среди адептов, главным героем своей собственной истории, человеком, которому суждено было стать великим и могущественным адептом. Однако, выйдя из мира адептов, он был потрясен, обнаружив, что мир адептов был не единственным миром адептов. По всей галактике существовали сотни, а может быть, и тысячи низших уровней, которые постоянно накачивали адептов свежей кровью. Из тех людей, которые могли бы выйти из своих планетных миров и собраться под флагом великих адептов, которые не были бы сами по себе гениями в своем собственном мире. Конечно, если бы было что-то, что отличало мир адептов от этих меньших планов, это было бы то, что с момента рождения мира было целых три великих адепта девятой степени, которые вышли из мира адептов. Мир адептов сам по себе был также высшим планом с полными планарными законами и богатыми ресурсами. Возможно, это была единственная причина, по которой мир адептов выделялся среди бесчисленных планетных миров. Алиса невольно широко открыла глаза, когда услышала заявление Грима о том, что адепты — это не люди. «Грим, ты тоже считаешь, что люди подходят в качестве источника для адептов?» Грим улыбнулся. Он взял тонкую руку Элис и потер ею свое лицо. «Совсем наоборот, Алиса. Я верю в противоположность тому, что делают другие. Я уверен, что люди должны быть источником для всех адептов. Адепты уже приобрели более чем достаточно силы. Над этой огромной силой должна быть упряжь, чтобы она не вышла из-под контроля и не набросилась на адептов в ответ. А почему ты так думаешь? Есть ли адепты, которые сожалели бы о том, что у них было слишком много власти? Разве адепты не должны стремиться к власти как к своей единственной цели?» Алиса не могла не смутиться. «Сегодня со мной связался кто-то очень далекий. Они хотят заключить со мной сделку. Вы можете догадаться, кто это?» Грем не мог удержаться, чтобы не потереть нос и горько улыбнуться. Элис ничего не знала об этом до того, как заговорил Грим. Однако в тот момент, когда Грим упомянул об этой проблеме, смутная информация направила Элис, позволив осколкам информации ворваться в ее душу силами судьбы. Неполный образ необычного существа медленно возник в ее сознании. Лич Канганы связались с тобой. Алиса не могла удержаться и широко открыла рот от шока. Глава 1161. Лич пригласил Грима на разведку. По его словам, мир, в который он пригласил Грима, был миром льда и мороза. Там, по-видимому, был необычно редкий морозный дракон. Однако целью Лич Кангана был не ледяной дракон, а ледяной артефакт, который дракон спрятал глубоко в своем логове, древний реликварий глубокой зимы. Говорили, что древние ледяные великаны выковали этот реликварий. Он содержал в себе ужасный мороз и холод царства смерти и мог наделить своего владельца законами льда и частями законов смерти. Исключительно судя по его атрибутам, он был чрезвычайно совместим с атрибутами происхождения Канганы. Вот почему неудивительно, что Канганы повсюду вербовали союзников в попытке прорваться в этот мир и завладеть реликварием. Причина, по которой он выбрал Грима, очевидно, состояла в том, чтобы позаимствовать его несравненно мощное пламя, чтобы нейтрализовать преимущество домашнего поля ледяного дракона. Однако, узнав, что Грим ранен и ему требуется время для отдыха, Кангана сдал понять, что он не торопится. Он все еще должен был пригласить других членов партии для этого предприятия. Таким образом, они договорились отправиться в путь через 80 лет. К тому времени рана на душе Грима должна была уже зажить. Надо признать, что у Личей совершенно иное восприятие времени по сравнению с большинством планарных существ. 80 лет, которые были драгоценны в глазах других, были не более чем полуденным чаем для Лича. «Приглашение Лича может вызвать у тебя такие сильные мысли о природе людей, Алиса, казалось, пребывала в состоянии легкого недоверия. Я также слышал имя Канганы. Он выглядит довольно устрашающим индивидуумом. Однако, пока вы можете защищаться от их магии смерти, личи не совсем самые сложные противники, с которыми нужно иметь дело. Возможно, ты этого не знаешь, но такие существа, как личи, злые боги и демоны, когда-то были воплощением крайней силы в моем сознании. Я мог только с благоговением и ужасом смотреть на этих существ, прежде чем стать адептом. Но теперь я сражаюсь на их стороне как равный или борюсь с нашим разумом. Я не могу помочь, но чувствую, что все это нелепый сон. Грим вздохнул и заплакал. Длинные шелковистые волосы Элис были распущены за спиной. Сочувствие и понимание отразились на ее нежном лице, когда она медленно подошла к Гри и обняла его. «Это неудивительно, что ты так думаешь и чувствуешь. Скорость вашего продвижения просто слишком высока. Так быстро, что даже вы не можете привыкнуть к нему. Кто из этих адептов четвертой ступени не смог добиться своего нынешнего статуса и положения после 300-400 лет упорного труда? Тем не менее, вы всегда боролись, борясь с едва ли шансом сделать вдох. Клан Багровых такой же, как и ты. Он слишком молод по сравнению со всеми остальными четвертыми классами. Так молода, что ей не хватает стольких аспектов, так молода, что она не может соответствовать статусу и положению, которые она занимает в настоящее время. А ты знал, с тех пор как Багровый клан стал организацией четвертого класса, сколько адептов стояло за дверями в надежде на аудиенцию, сколько кланов и организаций хотели присоединиться под нашим флагом, и сколько крупных сил пытались сформировать альянс? Услышав вопрос Элис, Грим покачал головой. Все это время он прятался в огненном троне, чтобы залечить свои раны, а также имел дело с сокровищами и ресурсами, которые он принес из другого мира. Он честно не задал ни одного вопроса о специфике управления кланом и понятия не имел, как идет его развитие. По его мнению, Багровый клан будет продолжать расти и процветать только до тех пор, пока он, адепт четвертого класса клана, будет сидеть за ним. Никто не посмеет затеять против них какие-либо беспорядки. Элис подняла голову и увидела потерянное выражение лица Грима. Она не могла удержаться, чтобы не рассмеяться. Из страха перед вашей властью и положением, даже ваши ученики и прямые подчиненные не смеют беспокоить вас такими раздражающими и тривиальными вопросами. Но задумывались ли вы когда-нибудь о клане Багровых в его нынешнем положении? Его фундамент все еще слишком хрупок. Например, все те адепты, которые приходят в наш клан, чтобы обсудить сотрудничество и соглашение, легко становятся могущественными адептами второго и третьего уровня. Между тем, ваш ученик и доверенный подчиненный – это только начинающий или средний второй класс. Можете ли вы себе представить, какое огромное умственное давление им приходится выдерживать во время переговоров с этими людьми, с их низшей властью? Грим внимательно слушал и молча размышлял. Как и Грим, клан Багровых теперь был несколько раздут, не с точки зрения их отношения, а с точки зрения их власти. У Багрового клана мог быть Грим, но члены третьего класса, которые будут служить основой клана, все еще должны были культивироваться, несмотря на все это время. На данный момент единственными третьими классами клана Багровых были Элис, Мэри, Сорос, Оливин и мозговой монстр Газлоу. Как лидер ведьм судьбы, Алиса, естественно, не могла оставаться в клане Багровых, чтобы управлять их делами. Между тем, Мэри и Сорос были вампирами и были заняты тем, что имели дело с плоскостью Сивуцы и расширяли территорию клана Малиновых. Оливин был пожирателем драконов и в лучшем случае гостем клана в третьем классе. Она не желала слишком глубоко участвовать во внутренних делах клана. Тем временем мозговой монстр Газлоу был послан в лагерь Экзодер, чтобы основать базу в космосе. Со всеми этими заданиями в клане не осталось ни одной третьей ступени, которая могла бы служить ему опорой. Это также означало, что, несмотря на то, что он был недавно продвинутым главным кланом четвертого класса, Багровый клан поддерживался полностью адептами второго класса. Хотя Грим не хотел принижать усилия и достижения Мерила и Гаргамеля, их оценки определенно не были достаточно сильными в некоторых случаях. Это приведет к тому, что клан Багровых потеряет много преимуществ во время переговоров, не зная об этом. В конце концов, лидеры кланов, которые приходили на переговоры и обсуждения, были в основном адептами третьего класса. Заставить их опуститься до переговоров с группой адептов второго класса было унизительно, и они, естественно, не хотели этого делать. Учитывая количество обсуждаемых ресурсов и характер их обсуждения, даже небольшая разница в полученных выгодах может привести к значительному увеличению суммы. Таким образом, увеличение общей власти клана было делом чрезвычайной срочности. С ее родословной огненного дракона и ее статусом ученицы, Грим, вероятно, сможет помочь Мерил продвинуться в третий класс, если он будет играть в фавориты и склонит некоторые ресурсы в ее пользу. Однако третий класс был пределом ее возможностей. Ей было бы невероятно трудно продвинуться даже на один класс дальше. Между тем, потенциал Гаргамеля был еще хуже, чем у Мерил. Второй класс уже был его пределом. Более бессердечные кланы даже не стали бы тратить силы на такого безнадежного адепта, как Гаргамель. Для организации четвертого класса адепты, которые не имели потенциала для достижения третьего класса, даже не стоили культивирования. Кроме того, любой, кто хотел бы быть основным адептом организации четвертого класса, по крайней мере, должен был бы иметь потенциал для достижения четвертого класса. Конечно, наличие потенциала для достижения четвертого класса не означало, что они гарантированно преуспеют. Но если у них не было никакого потенциала, то у них даже не было шанса преуспеть. В этот момент, как у лидера клана Багровых, у Грима не было другого выбора, кроме как начать рассматривать кандидатуры на замену Гаргамелю. Это была не жестокость, не расплата за предательство, а практичность. Конечно, исходя из своих личных чувств, Грим все еще мог найти какой-то способ дальнейшего совершенствования талантов Гаргамеля. Однако ресурсов и усилий, которые он вложит в Гаргамеля, будет достаточно для того, чтобы Багровый клан вырастил 2-3 адептов одного уровня. Какой выбор выбрать, было тем, что Грим должен был обдумать и должным образом рассмотреть. Как ты думаешь, есть ли еще смысл в выращивании Гаргамеля? Поскольку Грим серьезно обдумывал этот вопрос, он не мог не выпалить его вслух. Алиса закрыла глаза и задумалась. Затем она открыла глаза и посмотрела в собственные черные глаза Грима, улыбаясь и говоря: «Он достиг предела своего потенциала. Он может быть верным и готов работать до мозга костей, но его сила является огромным ограничивающим фактором. Учитывая его возраст, он был бы подходящим менеджером клана в течение следующих 2-3 сотен лет, если бы Багровый клан все еще был организацией третьего класса, которой он был раньше. Однако он не подходит для того, чтобы быть главным адептом организации четвертого класса. Ты хочешь сказать, что мы должны заменить его?» Брови Грима непроизвольно нахмурились. Элис протянула руки и потерла нахмуренный лоб Грима. Она улыбнулась. «Гаргамель преданно служит тебе уже больше 100 лет. Ты бы действительно не возражала заменить его на таком коротком слове? Более того, нынешнее положение клана было выковано кровью и потом Гаргамеля. Если вы свободно замените его чужаком, в клане наверняка возникнут беспорядки. Значит, ты хочешь сказать...» Теперь Грим был немного смущен. «Его определенно нужно заменить. Однако наш выбор замены должен учитывать чувства Гаргамеля, а также мнение его подчиненных. Он должен успокоить их и не вызвать никакой нестабильности. Ты ведь понимаешь, о ком я сейчас говорю, не так ли? Ты имеешь в виду ее? Она все еще маленькая соплячка, не так ли? Сможет ли она поддержать дела клана?» Грим мгновенно понял намек Алисы, но все еще колебался.